Глава 25. Последняя, в которой загораются огни. Из игры я вышел в приподнятом настроении. Нет, правда, было здорово. Мы весело отпраздновали свою победу. Единственное, что подпортило мне настроение, так это собственная недогадливость. Недотумкал я, что надо было и тех сокланов, которые не участвовали в мероприятии, как зрителей позвать. Они не то чтобы обиделись, но расстроились. Я тут же им торжественно пообещал, что в следующий раз все будут или участниками, или зрителями, и веселье продолжилось. На радостях у меня даже появилось желание амнистировать трень-брень, все равно на нее никто так и не клюнул, но после решил еще повременить. Времени прошло не так уж и много, пусть еще недельку поработает наживкой и о своем поведении подумает, это тоже не лишнее. На этаком подъеме чувств я, после того, как вылез из капсулы, расцеловал окончательно потерявшуюся в пространстве и испуганно перекрестившуюся Вику, цапнул телефонную трубку и набрал номер Валяева. «Чего?» «Без привет и как дела?» – рявкнул тот в ответ. «Говори быстро!» «Ну, зацепили его?» Придав голосу взволнованность, спросил я. «Странника в смысле?» «Да если бы!» – зло рыкнул Валяев. «Не успели!» «Пока этот дятел Костик позвонил, пока то, пока сё. Не успели!» «Ну, я что мог, то сделал», – степенно сообщил я. «Разговор затягивал и все такое». «К тебе претензий нет вообще», – по-моему, даже немного удивился Валяев. «Молодец со всех сторон. Претензий у нас к техническим службам и ко всем остальным». «Ну да, а первое к тебе наверняка. Небось, опять или бухал, или какую-нибудь сотрудницу обхаживал, вот сразу тебя и не нашли. И все, время было потеряно». «Я больше скажу. У меня была уверенность в том, что так и случится. Ничего другого я от этого звонка и не ждал, но позвонить было надо. По сути ведь одно общее дело делаем, правильно? И если я не проявлю должного любопытства, то это будет выглядеть странно, не сказать подозрительно». «Ничего», – бодро заявил тем временем Валяев. «Я так понял, что он там еще нарисуется у этого раваха. Вот тогда мы его и цап! У него, конечно, бойцы не чета твоим, но все равно быстро он эту тварь не уделает. К тому же мы этому раваху еще жизни, скорости и силы добавим, чтобы уж наверняка, чтобы он с ним подольше поморочился, песочек пустыни потоптал. А нам 5 минут точно хватит, чтобы все данные срисовать, и не только игровые. Хе-хе!» Не сомневаюсь, что так и будет. Мне оставалось только посочувствовать страннику. На этот раз, похоже, ему и вправду кирдык. Равах и так здоровый до невозможности, а если ему еще жизни и скорости добавят? Беда. Хотя и у него те еще зверюги в подручных. Так что, кто знает. Да, как бы и мне под раздачу не попасть. А ну как он про метку скажет. Нет, вероятность этого близка к нулю. Прямых связей я с ним не имел и никакой поддержки, кроме преснопамятной короны, не оказывал. Но все же. Впрочем, это та ситуация, на которую я уже не могу повлиять. Надо было раньше думать. Если всплывет, буду строить защитную версию. В конце концов, попрошу защиты у Азова. Он сейчас большую силу взял. Я давно понял, что тут в Радеоне власть как чаши весов. То одни наверху, то другие. Кто в силе, тот задает тон и заказывает музыку. Потому разумнее всего держать нейтралитет и дружить со всеми сразу, что я и делал. Но если припрет, надо будет пересматривать стратегию. А всему виной моя мягкотелость и остатки каких-то убеждений с принципами. Вот не захотел сливать тогда этого странника, пошел на поводу уличных симпатий и никому не нужного чувства самолюбия. Получи потенциальную проблему. Проще надо быть. Хотя, может и обойтись. Не так этот странник прост. Я так думаю, что у него в кармане есть пара фиг, в рукаве 5 тузов и кролик под капюшоном. Он от Родеона уже бог весть сколько скрывается. И не скажу, чтобы тут подошло слово «бегает». Чертовски интересно. Зачем ему это? Невероятно интересно. Хотя, скажи мне сейчас, хочешь точно это узнать, то я бы отказался. Есть вещи, который знать вообще не стоит, во избежание. Любопытство – это прекрасно, но жизнь, здоровье и рассудок еще лучше. А до Джавы я так и не добрался. Оставил это на завтра. Вечером все узнаю, раньше не получится. На носу очередной выпуск еженедельника. Не до игр мне по средам. Да признаться, я не слишком спешил. Квесты, связанные с печатями, предполагали иногда очень и очень быстрое действие. А мне через 2 дня ехать пьянствовать. То есть не до игры мне будет. Хотя Джаву я точно навещу. Тут неожиданности быть не может. Собственно, я так и сделал. Вернувшись с работы и войдя в файрол, я сразу же полез за свитком портала, чтобы зря время не тратить. Что примечательно, я за последние дни вспомнил, как это оно бывает, когда по 6-8 часов не сидишь в игре, высыпаешься и ешь горячую пищу. Это приятно. Приятнее, чем сомнительные виртуальные забавы. Хотя вообще, надо ускоряться. До возвращения этих богов осталось всего ничего, 3 печати. Потом они припрутся сюда, а я, надеюсь, навеки покину эту реальность. И скучать по ней точно не буду. А заодно и выясню, что и как со мной будет после того, как все кончится. Так сказать, выясню, есть ли жизнь после игры. Для меня лично. Ну, или хотя бы для Вики. Надеюсь, что ее, если что, все-таки минет чаша сия. Может, я и сгущаю краски, но лучше предполагать худшее, чтобы потом от всей души порадоваться благополучному исходу предприятия. Формально да. Вроде бы я и не при делах. Так, наемный работник, к внутренней кухне особо не допущенный. Но как оно будет на самом деле, поди знай. Все в этой жизни так непредсказуемо. А еще я старательно заталкивал вглубь сознания мысль о том, что все это и после возвращения богов может не кончиться. Как когда-то ничего не прекратилось после квеста с дриадами. Посмотрят мне в глаза проникновенно и скажут: «Эй, милок, да разве все так просто, елы-палы? Вернул богов, давай шараж дальше. Стань первожрецом, заведи себе перводракона, построй первозамок, заведи перводетишек, накопай перворесурсов и получи почетное право ударом ноги двери в небесные чертоги открывать», с последующей постановкой божеской братии на 4 кости. Так сказать, стань первым во всем, а то бродишь по разным игровым закоулкам, как не пойми кто и не пойми с кем. Не то что другие игроки, которые плевками пожары тушат, одним махом 10 валят и идут впереди планеты всей. Так что какую тебе почетную отставку? Руки в ноги и шагом марш! А что, запросто? С них станется, и побреду я, солнцем палимый, ветром гонимый. Беда! Мне пришлось 3 минуты орать и топать ногами по люку, засыпанному песком, пока он, скрипнув, не откинулся, и из него не показалась косматая голова мудреца. «Чего горланишь?» – спросил он, выбравшись наружу. «Сообщить хочу», – пояснил я ему. «Все, нет с нами больше Раваха. Он отправился в поля вечной охоты ползать». «Куда?» Джава поймал в бороде какое-то насекомое, разглядел его со всех сторон и сунул в рот. «Туда!» – ткнул я пальцем в небо. «Убил я его вчера!» «Вами выполнено задание «Прочь из песков». Получены награды за выполнение задания. 1000 опыта. Старая наплечная сумка. Получение следующего квеста цепочки». «Тут-то тишина такая наступила», – обрадовался Джава, симпатией глянув на меня. «И в туалете со стен глина не сыплется, а то, знаешь, только взгромоздишься. Ну, неважно. Так что я там тебе обещал рассказать?» «Про то, где найти печать, препятствующую возвращению богов в этот мир», – поспешно объяснил ему я. «Ну да, ну да». Джава отвел глаза в сторону. Как бы так выразиться вернее, я немного преувеличил ценность своих знаний. Где сама печать находится, я не знаю, но... «Чего?» – неподдельно возмутился я. «Это как?» «Вот так». Джава тряхнул бородой, с нее градом посыпались кусочки глины. «А что мне делать? Равах этот мне покоя не давал. Когда еще случай такой предстался бы от него избавиться? Да ладно тебе, Батыр, не скрипи зубами. Где печать, я не знаю. Зато осведомлен о местонахождении документов, которые укажут тебе путь к ней. Вот же гад какой, а? Нет, никому в этом мире верить нельзя, даже компьютерным персонажам. И где они находятся? Грозно посопев, поинтересовался я. «Далеко отсюда!» Джами явно было неловко. Он шаркал ногами и отводил глаза в сторону. На том конце континента, в Сумакийских горах. «Ну да, где же еще?» «А, собственно, где именно?» «По Сумакам я побегал в волю, так что, может, все не так и минорно?» «Не знаю, ведомо ли тебе то, что Сумакийские горы отличаются от Ринейских», назидательно произнес Джава. «Горы те сменяются долинами, потом снова высятся горные кряжи». «Дед, не зли меня!» Топнул ногой по песку я. «Поверь, я заморочусь, я сам к тебе в логово залезу и все стены снесу лично, включая несущие». «В самом сердце Сумакийских гор живет отшельник», быстро пробормотал дед. «Он непростой человек. Я вообще подозреваю, что он и не человек вовсе. Так вот, у него в пещере есть тайник, а в том тайнике документ, а вот в нем указание, как найти путь к одной из печатей. Только характер у него паршивый. Не даст он тебе ничего, я так полагаю. Удачи тебе, легких дорог, жену-красавицу и детишек побольше». Протараторив последние слова, мудрец лихо спрыгнул в темный провал лаза и захлопнул за собой крышку люка. «И это мудрец?» «Да, Восток, он такой Восток!» «Вам предложено принять задание «Пещера в горах». Данное задание является шестым в цепочке квестов «Путь к третьей печати». Условия: отыскать тайник в пещере отшельника, проживающего где-то в Сумакийских горах, и изучить документы, спрятанные в нем. Обязательное условие: ни в коем случае нельзя убивать отшельника, живущего в этой пещере с незапамятных времен. Награды за выполнение задания: 7000 опыта, 2500 золотых, старый кожаный ремень отшельника, получение следующего квеста цепочки. «А ведь это баг! В чистом виде! Отшельника-то там давно и нет, он отбыл на другое место жительства, он теперь бог!» «Ну а что речь идет именно о борте пепельном, и я не сомневался, ну и все места!» «А что? Все не так и плохо сложилось. Правда, когда я в прошлый раз обшарил его пещеру, никакого тайника я там не нашел. Но это совершенно не означает, что его там нет сейчас. Появился квест, и как вариант, тут же возник тайник, созданный под него. Ну, так мне кажется. Хотя я тогда его мог просто не найти, поскольку обыск учинил без особого пристрастия». Я призадумался. Сгонять в пещеру или до следующего понедельника погодить? Победило любопытство. Сразу было видно, что в пещере никто не живет. У входа наметено листвы, а внутри было холодно и темно. «Огонь разожги в очаге», — приказал я Назиру, который в темноте видел, как кошка. «Тут же черт ногу сломит в этих потемках». «И вот где здесь искать тайник? Стены простукивать, что ли? Так это сплошная скальная порода, и не верю я в то, что старый хренорт вырубал мне некую нишу для тайника. Он для этого был слишком ленив». Прозвучит по-дурацки, но вот трень-брень бы сюда. У нее вроде как опция была соответствующая для поиска скрытого. У меня тоже такое пассивное умение есть, но куда мне до нее? И еще она жутко дотошная, так что не успокоилась бы, пока не нашла. Огонь осветил стены пещеры, стало чуть поуютней. Но запылилось-то все как? Вроде и был тут недавно, а погляди-ка ты. Нет, правду говорят, без людей жилье очень быстро приходит в ненадобный вид и ветшает раза в два быстрее, даже здесь, в игре. Я прошелся вдоль стен, постукивая по ним костяшками пальцев. Нет, он точно не здесь. А где тогда? Еще тут есть кладовка, но это слишком очевидно. Рано я радовался, выходит. Нет деды Орта, нет подсказок и всего такого. То есть я все одно найду эти документы, но для этого придется пещеру по камушку разбирать. В понедельник, стало быть, притащу сюда всех своих НПС и будем последовательно выкидывать из пещеры вещи, пока она не опустеет. А как опустеет, начнем стены долбить. Стоп! Вещи! Что мне там причитается за выполнение задания? Старый кожаный пояс. А где у нас вещи хранятся? А нигде. Я когда тогда добро пепельного ревизировал, еще подумал, что у иного бомжа добра в кутулях больше, чем у этого наперсника богов. А если я просто не нашел то место, где у него гардероб был? Гардеробный или платяного шкафа я так и не обнаружил. Зато Назир отыскал сундук, очень ловко упрятанный в дальний темный угол пещеры и надежно укрытый насыпанным на него хламом. Я бы даже сказал, замаскированный. Надо же! Угадал я. Не было его в прошлый раз. Я бы его точно отыскал. Да и в углу этом я смотрел. Я же помню. Сундук был закрыт на замок. Ключа у меня, понятное дело, не было. Но тут в дело вступил Назир. Он поковырялся в замке каким-то гвоздиком, который извлек из пояса, и через минуту со скрипом откинул крышку. Надо же, наш пострел везде поспел. Он и это делать умеет. Что примечательно, в сундуке натурально была одежда. Портки, холщовые куртки, пара льняных балахонов, единых молью, и просто какое-то тряпье. Переворошив все это, я понял, среди этого утильсырья нет того, что мне нужно, а потому перевернул сундук и без особых раздумий высыпал все на пол. «Тайник в сундуке?» – понимающе кивнул Назир. «Ага», – подтвердил я и начал ощупывать деревянные стенки с искусной резьбой. И не зря. Одна из них оказалась ложной. Она чуть сдвинулась под моими пальцами, и через несколько секунд я держал в руках стопку бумаг. «Ай да мы!» – удовлетворенно сообщил я Назиру и развернул первый листок. «Вы не можете прочесть данный документ. Он зашифрован». «Вот тебе и раз!» «Хорошо, а этот?» «Вы не в состоянии прочесть этот документ. Время испортило бумагу, на которой он был написан». «Увы, но вы не владеете староурайским языком. Да и никто не владеет. Народ урайцев был полностью уничтожен во времена Первой войны ненависти». «Не под силу вам прочесть пергамент сей. Тайны, изложенные в нем, откроются лишь тому, кто силой разума немалой владеет». «Да елки-палки! Осталось всего три документа!» Я развернул следующий пергамент. «Любезная моя Кетти, в первых строках своего очередного письма выражаю немалую надежду на то, что здоровье ваше не ухудшилось и что вы также скучаете по мне, как я по вам. Дела идут хорошо. Срок моей службы у короля Матиуша Януша III подошел к концу, и скоро я отправлюсь домой. Надеюсь, что уже к концу зимы смогу я обнять вас, дорогая моя Кетти, а там и весна настанет. Выкупим мы кусок землицы у нашего лэрда, благо деньжат на это я подзаработал. Засеем ее хмелем да ячменем, да и будем его выращивать. К тому времени, как урожай созреет, построим маленькую пивоварню, так что заживем. Если думаете вы, что все это мои мечты, то зря. Если вы помните, в своем последнем письме рассказывал я вам, как меня и боевых товарищей моих занесло к подножию горы Айхмарак, где мы обнаружили тайный ход, ведущий вглубь той горы. Был он надежно спрятан, но не людьми, а самой природой. Камни вокруг него расположились так, что никому и в голову прийти не сможет, что там есть проход, ведущий невесть куда. А вот что дальше было. Наш капитан, поглядев на это дело, сказал: «Нам там делать нечего, так что никто туда не пойдет. Наше дело воевать с людьми мятежного барона де Монфора, а не по дыркам в горе шастать». И покинули мы ту местность, дабы исполнить ту службу, ради которой наш отряд был отправлен королем в путь. К чему это все? Поход тот оказался очень для нас с вами выгодным. Взял я в качестве трофеев следующее добро. И дальше список из 20 наименований. И как финал, передайте от меня поклон вашему батюшке, досточтимому Матиасу. С тем и остаюсь искренне преданным вам, милая моя Кетти, мечник второй наемной сотни из войска славного короля Матиуша Януша III, искренне любящий вас, Теодор, сын Йогана. Тайный ход. Вот тебе и ответ на вопрос. Вами выполнено задание «Пещера в горах». Получены награды за выполнение задания. 7000 опыта, 2500 золотых, старый кожаный ремень отшельника. Ремень долго искать не пришлось. Он лежал прямо поверх кучи тряпья. Ну да, старый и кожаный, и бесполезный, судя по всему. Что примечательно, я из любопытства глянул два оставшихся документа и убедился в том, что они предназначены не для моих глаз. Блин, это сколько же квестов на этот сундук завязано? Вам предложено принять задание «Вперед и вверх». Данное задание является 7-м в цепочке квестов «Путь к третьей печати». Условие: отыскать тайный проход, который приведет вас прямиком к подножию лестницы, которая находится внутри горы Айхмарак, подняться по ней на эту вершину, туда, где живет повелитель снегов, отыскать там его замок и войти в него. Награды за выполнение задания. 9000 опыта, 5000 золотых. Уникальный предмет – ледоруб Мерка Артра. Деяние, связанное с этим предметом. Получение следующего квеста цепочки. Примечание. В путь к вершине вы можете взять с собой не более 5 спутников. Внимание! В замок сможет войти тот, кто получил этот квест, или тот, кому он передаст право выполнения данного квеста. В последнем случае награды за выполнение квеста получит также уполномоченное лицо. Что хорошо, не указано, кто должен быть сопровождающим – игроки или НПС. Стало быть, решение по данному вопросу предоставлено мне. Это очень славно, но надо будет как следует поразмыслить, кого брать с собой. Очень хорошо поразмыслить. Айхмарак. Я помню эту гору. Она не слишком-то далеко отсюда находится. Давным-давно, если судить по времени, то недавно, но по сути давным-давно, мне ее показывал юный Джек Ринко, рыцарь ордена Плачущей Богини. Он мне тогда и сказал, что эта гора самая высокая в Файроле, а также упоминал некий дворец, стоящий на ее вершине, где в тронном зале сидит некий повелитель снегов, который любит задавать посетителям загадки. Но по трезвому размышлению все совсем неплохо складывается. Гора эта не так уж далеко от того места, где я когда-то вышел из-под земли после круиза по подземным рекам и тоннелям. Кое-какие ориентиры прохода у меня есть, да и красное пятно на карте не такое же объемное. Думаю, что самое большее за полдня найдем мы этот лаз внутри горы. Правда, опять в подземелье лезть придется, но хоть бродить там особо не надо будет. Там же лестница есть. Иди себе по ней, да иди. Надо думать, что именно в том самом тронном зале и закончится квест третьей печати. Я там буду один. Это на сегодня, пожалуй, самый негативный момент. Знать бы, что меня там ждет. Если 3 загадки, то это ничего еще. А вот если лихая сеча, то плохо дело. В одиночку я драться не мастак. Впрочем, выбора особого нет. И на следующей неделе я все выясню. Не раньше. Лезть в подобное предприятие завтра не резон. Это я так думаю, что квест последний. А по факту этот повелитель снегов как возьмет, как пошлет меня куда-нибудь, например, лед колоть для пазла со словом «вечность» или снеговиков гонять, да еще и временное ограничение поставит, и все. А у меня мероприятие. Так что на потом это дело отложу. Да и остальное все то же, кроме, пожалуй, одного. Я убрал письмо неведомого мне Теодора Йогановича в сумку, сунул туда же оставшиеся документы и начал перекидывать тряпье обратно в сундук. Сумка дернулась, я открыл ее и увидел, что бумаг в ней нет. Они обнаружились под дощечкой в тайнике. Понятно, всякому документу свое место. Хорошо еще штраф за жадность какой-нибудь не наложили. Сундук мы с Назиром обратно в угол задвинули от греха. Опять же, пусть те, кто будет после меня обшарить эту пещеру, тоже голову поломают, что к чему. Это будет справедливо. Ремень я захватил. Вещь была бесполезна, и единственным ее достоинством была впечатляющая прочность. Пояс упрямца. Плюс 12 к силе. Плюс 9 к выносливости. Прочность 2254 из 2500. Ограничение к классовому использованию предмета только воины светлых рас. Минимальный уровень для использования 80. Кто знает, может и на эту вещь найдутся охотники, особенно если его продавать в комплекте с таким же суперпрочным и бесполезным перстнем из обезьяньего храма. Затушив очаг, мы вышли из пещеры. Достав свиток портала, мне подумалось о том, что все. Еще один разговор, и мои дела в Файроле на этой неделе завершены. Да, надо будет непременно Костику напомнить о том, чтобы все необходимые процедуры проделал, а то налечу на штраф за непосещение клана еще. Короля нашел в столовой. Их величество кушали. Они с отменной ловкостью, пользуясь только двумя кинжалами, без всяких вилок и тому подобного, употребляли в пищу жареную баранью ногу. «А, брат мой Хейген!» Король заметил меня и махнул рукой, в которой был зажат кинжал. «Давай, садись за стол. Баранину есть будешь?» «Ня!» Я плюхнулся на стул рядом с ним и подбегнул Эбигейл, которая, отставив мизинчик в сторону, употребляла маленькой ложечкой что-то вроде пудинга. «Привет, сестрица!» «Хвала небесам, он сегодня хотя бы одетый», сообщила королю моя родственница, полностью игнорируя меня. Тот скривился. Видно, здорово она его уже достала этой темой. «Нет, такими темпами свадьбе не бывать. Она его допечет и плюнет король на бракосочетание. А мне оно нужно». Это очень укрепит мои позиции в пограничье. Жить я тут не собираюсь, конечно, но клан-то мой ошивается именно здесь, в сене престола. «Я тебя тоже очень люблю», — сообщил я Эбигейл. «Докушала вкусняшку? Ну и брысь отсюда, мелкая. Иди, повышивай крестиком». Эбигейл было открыла рот, но тут я вдарил рукой по столешнице и рявкнул: «А ну брысь свою комнату, зараза такая! Мужчина сказал, ты сделала! Или мне тебя поучить как следует с применением подручных средств?» Что примечательно, ее тут же след простыл. Что ни говори, а в диких временах Средневековья наши пращуры кое-что делали совершенно правильно. Жаль, что в дне сегодняшнем это уже невозможно. По судам ведь затаскают. «Но ты полегче с ней», — миролюбиво попросил Ассарнах, отправляя в рот кусок баранины. «Все-таки она женщина». «То-то и оно», — я хмыкнул. «И потом, она моя сестра, а не твоя жена. Пока. Потому закачу, с кашей ее съем. Захочу, голой заставлю по морозу босиком бегать. Она в моей власти». «Разобью макпратов, женюсь на ней», — пообещал король. «А то и впрямь ты ее уморишь, а мы вроде как с ней уже поняли друг друга». «Ну да», — покивал я. «Да, о макпратах. Держи-ка. Знаю, что когда человек ест и пьет, то его даже змея не жалит, но это важно». И я протянул королю свиток, полученный от Джокера. Тот отложил в сторону ножи, вытер пальцы о волосы, развернул его и начал изучать. Через пару минут он с удивлением взглянул на меня. «Как добыл такое?» Король был удивлен, даже скорее ошарашен. «Ну, тут главное не как и где». Я цапнул с блюда с овощами огурец и с удовольствием хрупнул. «Самое важное слово тут – что?» «Очень важно, что я такую бумагу добыл, и теперь наша приоритетная задача, чтобы и остальные узнали, какие поганцы эти макпраты, что они родиной сволочи торгуют. Потому срочно надо организовывать большой сход вождей. Так что давай, рассылай людей по кланам, пусть они подтягиваются в Акбердин. Фергус Максомерс гельт авторитетный. На его земле смело можно проводить сход. В его мармерство даже макпраты не откажутся прибыть. «Ты их хочешь пригласить?» – изумился Лосарнах. «А как же!» – заулыбался я. «Обязательно! А то потом кривотолков не избежать. Их, в первую очередь, чтобы в рыло им эту бумагу ткнуть, и пусть они попробуют объяснить при всех, особенно при тех, кто их поддержал, с какого хрена они, по сути, продали пограничье Западу. Вот и посмотрим после этого». Много ли гельтов продолжит по-прежнему их руку держать? «А если не поедут?» – засомневался король. «Они могут». «Старый Макмиллан не поедет», – признал я. «Ну вот какого-нибудь брата двоюродного, которого не жалко, пошлет непременно. А нам большего и не надо». «Давай-давай, расслай гонцов. К макпратам пошли Ленокса. Этот справится и сделает все как надо. И живым вернется. Он не Макмагнус». Он по-прежнему Максомерс, поэтому его не тронут. Побоятся Макпраты с Фергусом связываться. Да вот еще. К Бейрону непременно езжай сам. Объясни, что к чему. А то нехорошо выйдет. Мы всех к нему созываем, а он и не в курсе. А ты удивился, король? Разве ты не со мной поедешь? Нет, покачал головой я. У меня других дел полно. Но в Акбердине я буду непременно. Как думаешь... Как скоро вожди прибыть смогут? «Неделя», – почесал затылок король. «Даже полторы, не меньше». «Вот и хорошо», – потер руки я. «Ух, дадим угля стране!» Награда за выполнение задания в народные массы увеличена. В качестве поощрения к списку наград за выполнение данного задания добавляется пункт «плюс 2 единицы к характеристике мудрость». Данная дополнительная награда будет получена вами с остальными в случае удачного завершения квеста. Вот это приятно, тем более, что вручат единицы к такой характеристике. С мудростью у меня было плохо. Я продолжал вваливать очки в силу и выносливость, считая по-прежнему, что сила есть, ума не надо. А может, мне так намекнули, что у меня серьезный дисбаланс в характеристиках? Пойди пойми. Да это и не важно, по сути. «Ленокс!» – заорал король, заставив меня подпрыгнуть на стуле. «Где ты есть, проглот такой?» Что-то дожевывая на ходу, в зал влетел рыжий. «Ага!» – выпучив глаза, он уставился на Лосарнаха. «Собирайся!» – король стукнул кулаком по столу. «К макпратам поедешь!» «Я?» – удивился Гельт. «На кой?» Король даже поперхнулся. И явно собрался разразиться матерной тирадой. Так его возмутил ответ Ленокса. Мой старый приятель по вольным ротам вообще за последние месяцы здорово заматерил и уже совсем не напоминал безродного наемника. Он на самом деле становился королем, а потому все реже терпел, когда его приказы обсуждали или, сохрани Господь, не выполняли. «Стоп!» Остановил я Лосарнаха, который набрал воздуха в грудь, чтобы объяснить рыжему, что он о нем думает. «Король, я пошел. У меня еще дел полно. Одна просьба. В замке оставь хорошую охрану. Подтяни щитоводов. Ну, ты понял, о ком я. Рыцари еще есть, инквизиторы. Макпраты хитрые и подлы. Ты сам все видел. С них станется воспользоваться твоим отсутствием. Совет. Старшим поставь брата Херца. Мне кажется, он лучше других знает, что делать в таких случаях». «Это да», – выдохнул король. «Не волнуйся, я знаю, что делаю». «Да, вот еще что». Он стянул с пальца перстень с рубином и протянул мне. «Прими. Это не подачка, не подумай плохо. Таковы традиции. Глава клана вправе награждать своих людей, а также делать подарки другим вождям. Это подарок». «Приму». «Вот и обещанная драгоценность». «Спасибо. Все, увидимся в Акбердине». Покинув залу, я зевнул и нажал логаут. Вот теперь совсем все. можно смело отдыхать. Вику я обнаружил в кухне. Она сидела и трясла коробку с символикой FedEx, поднеся ее к уху. «Это чего?» – спросила она у меня. «А? Даже не так. Это зачем?» «Как-то все сегодня неверно вопросы задают», – посетовал я. «Это ничего и не зачем. Это кому?» «Виктория, если ты не в курсе, то на дни рождения без подарков не ходят. Если ты помнишь, то послезавтра мы идем...» «Идем, идем!» Вика тряхнула коробкой. «Но мне непонятно, почему ты этой Елене не купил подарок здесь, а заказал его аж из Словении? Вазу или там зонтик мы и в Москве могли приобрести?» «Душа моя!» Я отобрал у нее коробку и достал из стола кухонный нож. «Поверь, в Словении все гораздо дешевле, чем здесь. Это раз!» Вика загнула пальчик, пытливо глядя на меня. «Два!» Я аккуратно разрезал клейкую ленту. «Здесь не купишь то, что мне хотелось ей от нас подарить. И три. Даже если бы мы купили то, что я задумал, у меня не было гарантии, что эта вещь оригинальная». «А так она есть?» Вика прищурилась. «В смысле гарантия?» «А так есть». Я достал из коробки тяжеленькую деревянную коробку с золотистым замочком и крышкой, на которой искусно были вырезаны каббалистические знаки. «Это дело по моей просьбе одна старая знакомица нам подыскала. Уж если кто в таком разбирается, то это она». «У тебя есть знакомица в Словении?» – удивилась Вика. «Вот не знала». «У меня где только их нет», – засмеялся я. «Поработаешь с моё, и у тебя тоже будет в каждом городе страны, а то и мира, хоть по одному приятелю». «А это еще и моя однокурсница. Кстати, крепко нашу группу раскидала по свету. Анхин в Словении, Манвел и Ксюха в Чехии, Тоха вообще в Австралии». «А ты чего не свалил?» – поинтересовалась Вика. На этот раз без сарказма. «Потому что сущий глуп и ленив», – предельно честно ответил я. «Тут все кое-как устоялось, а там шуршать надо. Да ну нафиг! Ладно, смотреть будешь?» «Само собой». Вика передернула плечиками. «Это же подарок от нас двоих. Мне надо хотя бы представлять, что я ей дарю». Я открыл шкатулку и продемонстрировал ей ее содержимое. «Это чего?» Вика подцепила ноготком один из прямоугольных предметов, лежащих в ней. «Это карты, что ли?» «Карты», подтвердил я. «Это колода Таро. Одна из самых старых ее разновидностей». «Да», Вика вздохнула, «то есть в Москве аутентичной колоды не было?» «Это кожаные карты Таро», терпеливо объяснил ей я. «Не сегодняшней работы, понимаешь? А в Москве новоделов парят и не задумаются». «Можно подумать, что шелест твой не по барабану, новодел-то не новодел», фыркнула Вика. «Впрочем, и ладно, смотрится красиво, да и любит она такую ерунду. Хороший подарок, опять же, бюджетный». Она встала, одернула халат и ушла в комнату. «Ну да, бюджетный. Знала бы она, сколько я за эту колоду выложил. Не знаю, где слоник для меня ее нарыла, но эта колода когда-то была среди тех, с которыми работал Элифас Леви. Она сначала предлагала мне колоду одного из учеников Жулине, но я был тверд в своих убеждениях. Каббала в обмен на знак Соломона – это красиво. Да и Таро Шелесто увлекается, она как-то об этом упоминала». Собственно, после этого Анна и настояла на шкатулке, апеллируя к тому, что к подобной колоде надо проявлять как минимум уважение. Отдельно я уточнил у нее, подсмеиваясь над самим собой, не тянется ли за этими картами какой-то нехороший инфернальный след. Анхин на полном серьезе сказала, что к Таро ничего не липнет, и они вещь в себе, потому дарить их можно смело. Только денежку взять надо, так же, как когда ты даришь нож. Традиция, однако. Я достал наугад одну из карт. На ней был изображен старик, одетый в серый плащ и несущий фонарь над головой. Надпись гласила «Ле Хермите». Это французский, что ли? «Душа моя!» – окликнул я Вику. «Чего тебе?» – отозвалась-то. «Ты же на французском разговариваешь?» – поинтересовался я у нее. «Есть маленько». Она вернулась в кухню, явно заинтересовавшись, зачем я такие странные вопросы задаю. «Чего написано?» – сунул я ей в руки карту. Она потерла лоб. «Ну, это слово означает одинокого человека». «Нет, даже так, отшельника». «Ну да, отшельник, такое толкование правильнее всего будет». «Спасибо, Монанж!» Я забрал у нее карту и облобызал ей ручку. «Господь вознаградит тебя за твою доброту!» «Уже!» Она щелкнула меня по лбу. «Куда же еще-то?» И Вика снова удалилась в комнату. «Отшельник, стало быть!» «Забавно! Что эта карта означает? А вот сейчас узнаем. Заодно и спасибо скажу». «Дошла посылка?» Сразу спросил Анна, только сняв трубку. «Все в порядке?» «Определенно», — подтвердил я. «Спасибо тебе, душа моя». «Да ладно». В трубке что-то хрустнуло, судя по всему, она ела яблоко. «Чего не сделаешь для друга веселой юности?» «Беспутной», — уточнил я. «Бездумной», — скорректировала она. «К нам не собираешься?» «Когда мне?» — вздохнул я. «Работа, работа. Слушай, Майна Кляйна, а что означает карта «Отшельник»? Ну, какое у нее значение?» «Хе-хе, милый!» – разразилась смехом Анна. «Это вопрос не для телефонного разговора, а для маленькой монографии. Это ж старший аркан. Плюс, смотря какая колода, какой расклад. Ну, если коротко и в разрезе гадания, то в большинстве случаев это сигнал о том, что для человека приходит время пути к себе. Как бы так объяснить? Время для раздумий и одиночества. Но это очень упрощенно, понимаешь?» «Ну да». Я повертел карту в руках. «А так все гораздо глубже». Анька посопела. «Эта карта, она одна из старейших в колодах. Ее еще иногда называют благоразумием. И при большинстве раскладов, гадальных, разумеется, она считается хорошей. А вот еще что. В совсем старых колодах, совсем-совсем, она называлась не отшельник, а старец. А у деда, который на ней нарисован, в руках был вовсе не фонарь. У него были песочные часы, и тогда в большинстве раскладов она предвещала не переход к раздумьям, а...» И все. Связь оборвалась, и я так и не узнал, что эта карта означала. Я набрал Аньку, но, увы, она была недоступна. Ну да и ладно, оно к лучшему. Если бы не это, то она мне бы еще минут 20 рассказывала о том, какие есть толкования у этой забавной карты. Я убрал ее обратно и защелкнул шкатулку на замочек. Хороший подарок. Хоть перед собой за Новый год реабилитировался, а тут до сих пор стыдно. Теперь главное, чтобы Ленке понравилось еще. И ей понравилось. Я решил не тянуть и вручил ей шкатулку в пятницу, незадолго до отъезда. Ну, согласитесь, достаточно глупо ехать с ней в одном микроавтобусе, держать на коленях шуршащий сверток и делать вид, что это у тебя с собой пара белья на смену. «Ух ты!» – ахнула Шелестова, приподняв крышку шкатулки. «Вот это да!» Она взяла одну из карт, провела по ней пальцем и подняла на нас с Викой глаза. «Ребята, не стоило столько тратить!» «Очень серьезно», – сказала она. «Такие колоды, они же...» «Не очень правильно говоришь о цене подарка», – поспешно сказал я. «На то он и подарок». И потом. «18 лет исполняется не каждый год». «Согласна». Вика явно что-то смекнула. «С днем рождения». «Да. Чую, не миновать мне допроса с пристрастием». В коридоре послышался шум, хлопнула входная дверь, и два крепких парня, вид которых не вызывал никаких сомнений, что они из ведомства Азова, ввели в кабинет Костика. «А это кто такой?» Елена захлопнула шкатулку. «Какой смешной, кудлатый!» Костик вяло сопротивлялся и оглядывался по сторонам. «Константин!» Я подошел к нему. «Привет! Мальчики и девочки, это Костик, он из Родеона. Он наш работодатель в определенном смысле. Именно он разрабатывает и контролирует игровой процесс. Так что любите и жалуйте!» «А-а-а!» Шелестова приблизилась к нам. «Да-да! Харитон Юрьевич сказал, что он уговорил вас составить нам компанию, и я этому сердечно рада. Я именинница». «С праздником!» – пробурчал Костик, насупленный и мрачный. «Я это... подарок даже не захватил. Это неожиданно. Меня... я с Кифом передам. Потом!» И он бросил на меня недобрый взгляд. «Ну что вы человека окружили?» – заступила за него Таша. «Вон он совсем уже растерялся». «Правильно!» – присоединилась к ним Арета. «Костя, мы не кусаемся». «Вот и славно!» Шелесто с улыбкой смотрела на двух наших сотрудниц. «Мальчик в надежных руках». «Да, дорогой босс, это вам». В ее пальцах сверкнула серебром монетка. «Есть такая традиция», – было начал объяснять мне она. Я просто взял у нее монетку, сказав: «В курсе, традиции я чту». «Эта вещь пахнет временем. Такие вещи я всегда чую», – негромко произнесла Шелестова. «У нее ведь есть история». «И довольно богатая», – подтвердил я. «Это одна из колод, с которыми работал Леви». «Как мне собой не гордиться?» — погладила себя по голове Елена. «Почти угадала. Правда, сначала я подумала, что это колода из собрания Папюса». «Ну, мы едем!» — из моего кабинета выглянула Вика. «Привет, Костик! Очень рада тебя видеть!» «Здрасте!» — облегченно выдохнул молодой человек. Он, несомненно, тоже был рад узреть хоть одно знакомое лицо, связывающее его с привычной реальностью. «Ух ты, уже почти два!» Ленка легким движением коснулась моей щеки, как бы еще раз благодаря за подарок, и цапнула телефон. «Так, начинаю собираться, а я уточню, где транспорт». К моему немалому удивлению, все прошло гладко. И микроавтобус приехал вовремя, и пробок не было, и даже не укачало никого. Когда же мы вылезли на свежий воздух, добравшись до места рандеву, я и вовсе возрадовался. Господи, какая же была красота вокруг! Огромные ели, все в снегу, сугробы, бездонное небо с холодными звездами и морозный воздух, который приятно обжигал ноздри. Да, это не Москва, в которой зима всегда на один манер. Жижа под ногами и сугробы, напоминающие слоеный торт с желтыми надписями. «Ну, Константин, чего ты?» Я приобнял за плечи озирающегося умника. «Дыши, дыши!» «Да не бойся, это не яд! Это называется чистый воздух!» «Добро пожаловать!» Лена распахнула резную ореховую калитку, за которой виднелся двухэтажный особняк. Очень красивый, очень большой и явно построенный не шабашниками. Вдоль аллеи, ведущей к нему, зажглись фонари, эдак красиво цепочкой, и они добавили еще немного радости в мою душу. Все было очень здорово. Нет, есть в этой жизни приятные моменты. «Ух ты!» — сказала у меня за спиной Ксюша. «Я такое только в кино видела». «Живут же некоторые», — положила мне руку в перчатки на плечо Вика. «Кажись, глинтвейн варят». Самошников показал на человека в белом колпаке, который что-то помешивал в котле, из которого шел пар. «Очень сейчас было бы кстати его бахнуть». В животе у меня заныло. «И впрямь хорошо бы. Я только завтракал, да и потом. Глинтвейн зимой – это самое то». «Так в чем дело?» – бодро сказал я и потупал вслед за Шелестовой. Димка угадал. На столике с резной ножкой находился поднос, а уже на нем стояли аккуратные толстостенные высокие бокалы с ручками, наполненные багряной жидкостью, издающей пряный и дразнящий аромат. «С прибытием!» – помахал половником щекастый мужчина. «С дорожки глинтвейну?» «Да!» – завопила Таша и первая подбежала к столику, чуть-чуть опередив Мариетту. В результате они устроили форменную толкотню – причем основной целью было не выпить самой, а вручить это дело Костику. О как! Остальные от них не отставали, напоминая беженцев на привокзальной станции, колготящихся у Титана с кипятком. «Брысь!» – скомандовала Вика, растолкала девушек и подхватила два бокала для себя и для меня. Я отпил горячей жидкости и понял – вот оно, счастье. Собственно, именно тут все и кончилось. Боль пришла из ниоткуда. Она пробила мое тело снизу вверх, как арматурный прут, закрутив все кишки в один узел. Удар боли был настолько силен, что в голове все взорвалось невероятной огненной вспышкой. Я даже не почувствовал того, что не устоял на ногах и повалился ничком на аккуратно расчищенную от снега дорожку. «Киф!» – это закричала Вика. Ее голос отозвался вторым ярким огненным взрывом в голове и вторым ударом боли. На этот раз это был не тонкий и острый прут. На этот раз мне показалось, что у меня внутри шрует рука великана, что она берет мои кишки, как всадник берет вожжи, и вырывает их через горло. Меня выгнуло дугой. «Господи, как же больно!» Мне никогда не было так больно, даже когда зашивали голову после аварии наживую, ибо наркоз при травмах головы не положен. «Яд! Это яд! Это Жилин, скорую! И воды! Ему надо воды!» Топот ног. Видимо, охрана что-то заметила. До меня донеслись крики «Всем стоят на месте!» и обрывки каких-то разговоров. В горле у меня клокотало, я не мог дышать. «На бок его поверните!» – крикнул Шелестова. «Он же захлебнется!» «Лен, что у тебя тут происходит?» «А этот голос я не знаю. Звонкий такой девичий. А кто это? И что с ним?» «Ха-а-а!» Я засипел, снова выгибаясь. Какая-то сила корежила меня, как бумажку в костре. И мне было очень-очень больно. А потом меня вырвало. Как-то неловко получилось. Совершенно неуместно, подумал я. Вот так, на глазах у всех. Собственно, это была последняя моя мысль. Третья вспышка боли, несравнимая с двумя предыдущими, милосердно отключила сознание. Конец 10-й книги. Читал Александр Чайцын. Ноябрь 2016 года.